Глава 23. Время застыло. Повисла звенящая тишина. И лишь подрагивающие на ветру языки пламени в факелах возле священной чаши напоминали о реальности происходящего. Вот так просто услышала знакомый голос, увидела родное лицо, и все. Завеса мрака спала. Ушло наваждение. Словно по щелчку пальцев на сеансе гипноза. Когда ты проснулся, и все стало ясно. Перед глазами, как кадры в ускоренном кино, проносились эпизоды из ее жизни. Вот она совсем малышка и в страхе цепляется за одежду матери. А вокруг полыхают зловещие факелы. Именно такими они ей казались в ту ночь. Старшая сестра торжественно произносит: «Нарекаю тебя Валио! Сила и здоровье. В миру же будут звать Валерией». А вот она, девочка, и прячется за лестницей в небо. Так прозвали неизвестно кем и когда вырубленные в скале 13 ступеней, заканчивающихся глубоким обрывом, и наблюдает за матерью, как та со своими сестрами танцует древний танец, восхваляя тьму и свет. Неразлучных сестер этого мира. А как иначе? Ведь все знают, без тьмы не существует света, без света никогда не узнать истинную тьму. А теперь ей 16, и она смотрит сверху с горы Ваттаваара, святилище Сейдов, на озеро Пизанец. Перед ней открывается волшебный вид. На верхнем плато царит мертвая тишина и таинственная атмосфера. Все в этом месте словно зачаровано, застыла на века. Но это лишь на первый взгляд. Внизу живет своей жизнью колодец с темной водой. Место таинственное и загадочное. Никто не знает, насколько глубок тот колодец и какова на вкус та вода, потому что никто никогда не проверял это. Мистический страх останавливает каждого, кто хоть раз приближался к этому провалу. Именно здесь проходит древнее таинство посвящения. Валерии страшно, дурно, потому что внутри все откликается на странный древний танец, который танцуют сестры по дару. «Нет, нет, не хочу, я не стану такой, как они!» И тут же слышит свой сильный голос. «Я выхожу из круга, я отказываюсь от дара». Но в голове, как заклинание, продолжают звучать слова рода. Луна одна, солнце одно, земля тоже одна. И мы, род человеческий, невольно шепчут ее губы вслух. «Едины!» — завершает фразу мать. «Ох, девочка моя, ты все вспомнила!» «Но как ты?» Валерия терялась в догадках, как семья смогла найти ее. «Как вы меня нашли?» «Ты сказала, что позвонишь, как только вернешься с рынка и поговоришь с арендодатором. Сделаешь для нас видео своей новой квартиры, дашь точный адрес и расскажешь, как проехать к тебе». На одном дыхании выпалила женщина и всхлипнула. И пропала почти на целых 3 недели. О, боги! Мы ведь думали, что потеряли тебя навсегда. «Я...» Валерия замолчала, потому что слезы мешали ей говорить. «Мам, я...» Снова осеклась. «Да что же такое? Слова застревают в горле». «Я не дошла!» С надрывом в голосе проговорила она 3 несчастных слова и бросилась по ступенькам вниз. Мать обняла дочь и не сдержалась, расплакалась. Они говорили и говорили, и для них не существовало в этом мире больше никого. «Знаю, что не дошла». Женщина провела по незнакомым волнистым волосам, поцеловала в лоб, снова погладила по голове. «Моя девочка, моя, сердцем чувствую, знаю. О, боги, мы все же нашли тебя!» А Валерии только и оставалось, что стоять, уткнувшись лицом в плечо матери, и вдыхать родной, такой знакомый с детства запах. «И все же я принадлежу теневому миру». И это логично. Откуда бы взяться такому сильному дару в обычном человеке? Никто и никогда просто так не смог бы пробудить древнюю реликвию. Мы не знали, где тебя искать, у нас оставался только твой старый адрес. А там хозяйка сообщила, что за своими вещами ты так и не вернулась. Мать изучающим взглядом прошлась по лицу своей единственной дочери и гневно произнесла: «Что же они с тобой сотворили?» «Я когда-нибудь смогу вернуть свою внешность?» — обеспокоенно спросила Валерия. «Кто-кто, а мать точно должна знать ответ на этот вопрос». «Конечно», — уверенно ответила та, — «твой дар защитил тебя от проклятия, не дал потерять себя окончательно, и твой же дар поможет вернуть свою внешность. И неважно, что ты от него отказалась, сила великого круга всегда с тобой. И сестры говорят, что это всего лишь дело времени, и тебе лишь надо самой захотеть измениться. Я уехала из дома, чтобы быть как можно дальше от всего этого. И, пожалуйста, увязла по самое не хочу в трясине темного мира». Валерия ошеломленно замолчала. До нее вдруг дошло, что только что сказала мать. «Подожди, ты что, обратилась за помощью к сестрам?» «Да, это они помогли выйти на совет. Но на тот момент в совете еще не знали о подмене избранной. Они искали именно нашу пропавшую родственницу. И лишь недавно официально заявили о потерявшей память девушке с темным даром». «Мама, ты здесь одна?» — смущенно спросила Лера и зачем-то посмотрела на Сергея, который истуканом застыл на верхней ступеньке помоста и во все глаза смотрел на нее, словно увидел впервые. «Какое там? Отец с братьями вылетели тем же вечером, когда ты не сняла трубку, а я отправилась вместе с сестрами на следующий день». «А где они все?» «Сейчас подойдут. Отец подает жалобу высшему совету. Старшие сестры помогают ему в этом». Мстислав Федорович, представитель совета, коснулся плеча женщины и попросил: «Кристин, я прошу вас, говорите на русском языке. Здесь никто не понимает карельский. Предстоит суд над верховной ведьмой рода Ольсенов, и для нас важна любая деталь этого запутанного дела». Валерия в полном изумлении посмотрела на Мстислава. Она даже не заметила, что все это время говорила на родном языке. «Мам, а вы подавали заявление в полицию?» — спросила Валерия. Ее вдруг одолели сомнения. А насколько ли честен с ней был Сергей? Ведь он неоднократно обращался в правоохранительные органы и всегда безрезультатно. А тут, получается, родители уже со второго дня начали ее искать. «Просто я ведь свое имя почти сразу вспомнила, а там уже несложно было бы сопоставить одно с другим. Имя с фамилией, да и дату исчезновения». «Конечно же, мы это сделали в первую очередь», — ответила Кристин и с упреком посмотрела на Мстислава. «Но, видимо, кто-то очень сильно был заинтересован в том, чтобы тебя не нашли. Кстати, я настаиваю, чтобы провели тщательное расследование». «Уважаемая», — с чувством проговорил Мстислав, ему не понравилось, что какая-то пришлая ведьма вздумала командовать им перед всем обществом. «Совет занимается этим делом», — недовольно буркнул он. «У нас все под контролем». «Если это было бы так, этого бы никогда не случилось», — с упреком в голосе бросила Кристин. «Я требую, чтобы к расследованию присоединилась одна из наших сестер и находилась бы при совете до самого вынесения приговора». «Что?» — возмутился представитель совета. «Еще одна ведьма? Да мы едва сдерживаем вампиров от нападения на Вулькрафт». Оборотни, услышав последние слова, недовольно зароптали, и в основном слышалось: «Пусть только попробуют сунуться». «Мало нам было одной ведьмы с темным даром в столице, а теперь две будет?» — продолжал возмущаться Мстислав. «Пять!» — прозвучал мужской голос. Мстислав от неожиданности подпрыгнул на месте и резко обернулся. За его спиной стояли три женщины и несколько мужчин, один из которых опирался на посох и смотрел на советника недобро. Двое парней, игнорируя взгляды телохранителей старейшин рода, поспешно направились к обнимающимся женщинам. Кристина улыбнулась сыновьям и что-то быстро прошептала на ухо дочери. Валерия обернулась и заулыбалась братьям. «Лерыч, ну ты и задала нам жару!» Недовольно проговорил младший. «Мы всю столицу на уши подняли, разыскивая тебя!» Оценивающим взглядом прошелся по лицу сестры. «Это просто капец! Что они с тобой сотворили?» «Вейка! Артей!» Валерия обняла младшего брата и поцеловала, а старший сгробастал их обоих, поотечески чмокнул в лоб сестру и оттолкнул от себя. Мол, не пристало вести себя так на людях. «Как же я вас давно не видела!» Счастливо проговорила она, нежись в объятиях родных людей. «Не уезжала бы из родных мест, ничего бы этого не случилось. На учительницу можно было и у нас выучиться. И школ у нас предостаточно, где можно работать», — ворчливо проговорил старший и покосился на отца, вспомнив, что тот не велел корить сестру, потому что она и так натерпелась за последнее время. «Но ты не переживай, виновные обязательно понесут наказание. За этим лично проследят сестры Саамского круга. Виена, Аксинка и Дарина остаются в столице рядом с тобой. Будут за тобой присматривать. А мама домой полетит. Нужно нашим сообщить о тех бесчинствах, что творят ведьмы из Великого круга». Валерия хотела возмутиться, но за нее это сделал Мстислав. «Нет, нет и нет», — категорично заявил он. «Совет никогда на такое не пойдет». Мстислав прислушался. Похоже, возле главных ворот стая волков с кем-то нешуточно сцепилась. «Для нас спокойствие в столице превыше всего. Да и вам будет безопаснее у себя на родине». Забеспокоились оборотни. Они негромко переговаривались между собой и с тревогой поглядывали в сторону сада, откуда доносились характерные звуки драки. А старейшины возле священной чаши отдавали приказы старшим и взволнованно переговаривались с главной охраной поместья. И несколько парней тотчас растворились в толпе и исчезли в лесу. Все чего-то ждали. «И чего же нам бояться?» — поинтересовался мужчина, тоже оборачиваясь на шум в глубине сада. «Вампиров, конечно же», — ответил Мстислав. «Кстати, кто вы? Представьтесь». «Я отец Валерии, Миикол Стрельцов. Для вас Николай, Тедай в третьем поколении». «Колдун, значит», — процедил Мстислав, словно сплюнул с губ что-то мерзкое. «Одно дело, когда женщины занимаются этим сомнительным делом, и совсем другое, когда мужчины выбирают для себя такое ремесло». «Так почему нам нужно бояться вампиров?» — поинтересовался Николай. «Как это почему? Им не дает покоя присутствие ведьмы с темным даром, а тут их целых пять появилось. Не хотелось бы, чтобы такие важные гости пострадали». Женщины за спиной колдуна многозначительно переглянулись и заулыбались. «Не по зубам мы вашим вампирам», — с усмешкой проговорила старшая женщина. «Ох, не по зубам!» «Интересно», — усмехнулся Мстислав. Его все больше раздражали эти женщины. «Это вам темный дар придает такую уверенность? Или в Карелии просто все такие напыщенные и самоуверенные?» Звуки борьбы стали слышнее, а через мгновение помост окружили вампиры. «Это мы еще посмотрим, по зубам вы нам или не по зубам», со злостью проговорил Литар Мунлес, выходя к собравшимся оборотням и гостям в окружении самых лучших воинов-вампиров. «Взять ведьм под стражу», — приказал он. Валерия не на шутку испугалась. Вампиры, как и обещали, все же выполнили свою угрозу, напали на Вулькрафт. И всему виной то дурацкое представление, которое она невольно устроила лишь потому, что не могла контролировать свою силу. «Вы что себе позволяете?» — возмутился Мстислав, обращаясь к Литару. «Вам же сказали ждать!» «Хватит! Мы ждали достаточно!» К вампирам вышел Николай и поинтересовался. «Я бы хотел понять, что вам даст удержание моих сестер в плену?» Его голос звучал спокойно, почти равнодушно. Так может говорить человек, который держит ситуацию под контролем. «К проклятию они не причастны, Изменить прошлое не могут. Зачем тогда все это? Все ведьмы с темным даром должны нести ответственность за содеянное над нашим родом!» Фанатично выкрикнул Летар. «А она?» — обвиняюще ткнул пальцем в сторону Валерии. «Вообще угроза для вампиров! Ее надо уничтожить!» «Вот как!» — удивился Николай. «Кто это сказал?» «Я говорю от имени всего сообщества вампиров!» Кристин быстро подошла к своим сестрам, и они обменялись тревожными взглядами. А Вейка и Артей переглянулись с отцом, кивнули и встали рядом с Валерией с двух сторон. Никто больше не посмеет причинить зло их младшей сестре. Но тут возле помоста появились вампиры не менее значимого Доминиона Виргельфальда. «Летар, говори только за себя!» Витор Полисар в сопровождении сына и небольшого отряда воинов подошел к Первородному. «Не все поддерживают твою точку зрения, и ты это прекрасно знаешь. И твои несогласованные действия могут привести к раздору между нами». «Вот, значит, как ты запел, после того, как взял свой дом ведьму?» С осуждением проговорил Первородный. «Быстро же ты переобулся!» «Я за справедливость!» резюмировал Витор и чуть тише добавил. «Летар, давай уйдем отсюда, пока все не стало еще хуже». «Нет, я пришел вершить суд». «Что же это за суд такой? Прийти и покарать людей, которые не имеют никакого отношения к вашему проклятию?» С сарказмом спросил Николай, все еще надеясь разойтись миром. «Темный дар уже проклятие!» Все больше распалялся Летар. За препирательствами никто не заметил, что вампиров взяли в плотное кольцо оборотни. Оказывается, не просто так часть самых сильных парней ушла от помоста, когда стало понятно, что на замок напали. Сергей подошел к Летару и угрожающе сказал: «Я даю вам 5 секунд, чтобы убраться отсюда». Валерия, чтобы лучше слышать, сделала несколько шагов вперед, а за ней следом и ее братья. Вейка с интересом наблюдал за сестрой, понимающе улыбаясь, и вдруг его взгляд выхватил характерные отметины на ее шее. В первый момент он застыл в шоке, а потом гневно выкрикнул: «Отец! Ее укусили!» Валерия ошеломленно посмотрела на брата, потому что не сразу поняла, о чем он говорит, а потом невольно коснулась своей шеи и смущенно произнесла: «Нет-нет, это случайно вышло». А дальше началось светопредставление. Отец в ярости грохнул посохом о землю и заговорил на языке предков. У Валерии волосы встали дыбом. Нет, она не понимала ни слова. У нее так и не получилось выучить этот язык, пока она жила дома, но точно знала: раз отец заговорил на нем, то это не к добру. За ее спиной выстроились женщины, а рядом стала мать, готовая в любую минуту поддержать мужа своей силой. Образовался небольшой круг. Мелькнула мысль: да, вампирам сейчас их древнее проклятие детской шалостью покажется. Не колеблясь, Валерия ринулась к родителю. Вампиры бросились за ней, но им дорогу заступили оборотни. Слово за слово припомнили друг другу старые обиды, и вековая ненависть вспыхнула с новой силой. А так как никто не хотел уступать, завязалась потасовка. «Отец, прошу тебя, не надо!» Валерия повисла на руке, в которой был зажат посох. «Я сейчас все объясню. Он не хотел этого делать». «Кто он?» — потребовал Николай. «Назови имя!» Валерия краем глаза отметила, что к ним пытается пробраться Альберт, и завопила, что есть мочи. «Я не знаю его имени!» Но отец был непреклонен. Оставалось только одно — обратиться за помощью к матери. «Мама, скажи папе, пусть остановится! Не надо, пожалуйста! Там очень грустная история любви. Они обычные люди, и никто из них не думал, что все так обернется!» Но Кристин неожиданно встала на сторону мужа. «Ведьмы с помощью древнего проклятия накинули на тебя чужую личину и подсунули вместо избранной. Оборотни удерживали под предлогом, что ты пробудила их древнюю реликвию, поэтому непременно нужно сыграть свадьбу. А кто-то из вампиров вообще питался тобой. Слишком много зла они причинили нам, Валерия». «Нет-нет, все было не так», — возразила ей дочь. «Точнее, не все так», — обратилась к братьям, которые стояли с мрачными лицами и молчали. «Артей, Вейко, ну скажите хотя бы вы им». Но братья безоговорочно встали на сторону родителей. «Не вмешивайся, Валерия», — твердо сказал старший брат. «Они заслужили это». Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы в какой-то момент не раздалось громогласное. «Прекратить немедленно!» Странно, но звук этого голоса произвел на всех волшебное действие. Дебоширы застыли на своих местах, как вкопанные, и в полном изумлении уставились на говорившего. А со всех сторон понеслось благоговейное. «Тень! Здесь тень!» Валерия обернулась и от удивления округлила глаза. Перед ней стоял мужчина, которого она однажды уже видела. В тот самый злополучный день на площади, в фонтане. «Что вы здесь устроили?» — гневно вопросил загадочный незнакомец. «Хотите снова развязать войну?» Повернулся к представителю совета. «А ты здесь для чего? Для красоты?» «Я...» — виновато промямлил Мстислав. «Я здесь по другому вопросу». «По какому другому? Что может быть важнее вот этого?» Тень ткнул рукой в сторону сцепившихся между собой оборотней и вампиров. Те виновато переглянулись и отошли друг от друга. «Я все надеялся, что вы одумаетесь, но этого не произошло. Значит, будем решать эту проблему по-другому». Тень говорил и говорил, резко высказал свое недовольство оборотням, отчитал вампиров за нападение на Вулькрафт, извинился перед Валерией за причиненные теневым миром столицы неудобства, пообещал ее семье, что Верховная понесет наказание, и он проследит за этим лично. Но родителям Валерии этого было мало, и тогда саамским ведьмам в качестве компенсации морального ущерба предложили забрать древний кристалл. Оборотни тут же возмутились, но тень заговорил на странном языке, и старейшины тотчас перестали роптать и даже виновато опустили головы. Валерия слушала его властную речь и вся трепетала. Вот что значит слово «силы». Так вот он какой. Встретила бы на улице, прошла бы мимо и даже не взглянула. Но я его все же увидела в тот жаркий день на площади фонтане. И тут вдруг до нее дошло. Так что же получается? Тень постоянно был рядом, все видел, знал, но ничего не делал? Пришел только сейчас, когда запахло жареным? «Почему вы не вмешивались раньше?» — с упреком в голосе спросила Валерия. «Ведь все можно было остановить в самом начале, прямо в тот день, когда я пошла на рынок и выпила той злополучной воды». «Мне было любопытно». «Что именно? Как я буду жить чужой жизнью и изо дня в день тосковать о своей семье?» «Нет, я просто должен был понять, откуда исходит зло и для чего все это сделано». «И что, поняли?» «Да, и меня это очень огорчило. Но я все же до последнего надеялся, что ситуация разрешится мирным путем. Увы, не получилось». Тень посмотрел на колдуна и с уважением проговорил. «Миикол, вы можете забрать кристалл, и для вас подготовили самолет, которым ваша семья сможет воспользоваться в любое время». «Нет, мы не уедем». Николай подошел к дочери и обнял ее. «Валерии надо вернуть свою внешность, а Едвига должна понести наказание за содеянное зло. И вряд ли моя дочь захочет бросить свою работу и отправиться с нами на родину. Но для того, чтобы ей вернуться к прежней жизни, ей нужно стать собой. Пусть ваша дочь возьмет кристалл и попросит об этом. Все». Спокойно проговорил тень. «А над Едвигой суд начнется через 3 дня. «Что-нибудь еще?» «Мы останемся в столице до суда», — категорично заявил Николай, внимательно наблюдая за женщинами, которые с особыми почестями забирали кристалл из чаши. «Ваше право», — легко согласился тень и проследил за взглядом колдуна. Старейшины стояли с поникшими головами, угрюмо глядя в пол, словно не в силах видеть, как гаснет их реликвия. Перевел взгляд на колдуна и требовательно произнес: «А я бы хотел, чтобы вы ушли. Мне нужно поговорить со старейшинами». Николай кивнул, развернулся и величественно зашагал к выходу под руку с женой. За ними следом двинулись дети, Валерия в окружении братьев, а замыкали процессию сестры Саамского круга. Сергей видел, что Валерия уходит со своей семьей, понимал, что так надо, но не смог отпустить просто так. Ринулся следом, но братья не позволили оборотню даже близко подойти к ней. «Валерия!» — окликнул он девушку, и когда та обернулась и посмотрела на него, выпалил: «Не уходи!» Валерия остановилась и смущенно посмотрела на него. «Я должна быть со своей семьей», — виновата, но твердо произнесла она. «Спасибо тебе за все». «Пожалуйста», — негромко проговорил Сергей, — «нам нужно поговорить». «Я так запуталась! Сергей, прости, но я не могу остаться». Валерия поблагодарила старейшин, Михаила, взяла братьев под руку и ушла. А Сергей еще долго стоял и провожал девушку задумчивым и печальным взглядом. «Дай ей время, сын. Она должна сама принять решение». «До этого момента у меня были хоть какие-то шансы. А теперь я не уверен, захочет ли она со мной вообще разговаривать». И тут до Сергея дошло. «Я ведь даже не знаю, где она живет и как выглядит настоящая». «Зато ты знаешь ее полное имя и то, что она работает учителем. Не переживай, мы обязательно найдем ее». «Ты ведь слышал, что она не собирается возвращаться на родину?» «Слышал», — подтвердил Сергей. «Но я бы предпочел все решить прямо сейчас». «Ты попытался», — улыбнулся Михаил. Сергей серьезно посмотрел на отца и сказал: «Надо бы отправить своих людей, проследить за ними». «Уже», — коротко бросил Михаил и ободряюще похлопал сына по плечу. «Не переживай, все будет хорошо».